Женя. Женя Мирная была линейным продюсером уже в третьем большом проекте. И все три были с Сашенькой Озеровым. Хотя, если быть честными до конца, то Женя была и исполнительным, и креативным продюсером, и даже помощником режиссера в одном лице. Оттого Сашенька так любил с ней работать. Она отвечала за все, продумывала каждую мелочь. Подыгрывала режиссеру, когда он начинал игру «Я гений, вы говно». Она вытаскивала его из запоев, когда его туда загоняла его гениальность. Она была лучшим продюсером, потому что она была влюблена в него. Женя всегда знала, что не пользуется у мужчин популярностью, но никогда не страдала от этого. Все изменилось, когда она встретилась с начинающим гением отечественного кинематографа Сашенькой Озеровым. Ей казалось, что они, как никто, подходят друг другу. Невысокого роста, с очень коротким волосом, сантиметра два, не больше, выкрашенным в серебристо-белый цвет и огромными карими глазищами на все лицо, Женя была, если не красавицей, то очень неординарной и запоминающейся личностью. В мире кино по-другому нельзя. В мире кино надо быть персонажем, даже если ты просто продюсер. Вот Сашенька персонажем не был. Он был ничем не выделяющимся мужчиной среднего роста, с небольшим пивным пузиком и обычной мужской стрижкой, обычного русого цвета. Только небольшая сережка в ухе намекала на творческую натуру. Но Саше можно было все. Он гений. Так считала Женя и убеждала всех окружающих в этом. Режиссер же то ли правда не замечал, то ли намеренно игнорировал ее особое отношение к себе. Имея за плечами развод и дочь, которая видит отца только по видеосвязи в телефоне, он решил, что достаточно наигрался в семью и в отношения. Женя надеялась. Нет, не так. Она истинно верила. Пока она рядом, шанс есть. И просто любила его на расстоянии. Сегодня прилетел Гарик, пришел в номер, нес какую-то чушь и нехорошо говорил про Сашу. Ей надо было срочно переговорить с любимым режиссером. «Женя, ты на часы смотрела? У меня что, сегодня ночь приемов?» Сашенька открыл дверь и с порога начал на нее психовать. Все бы ничего, но за его спиной в кресле она увидела эту актрисульку, Марьяну. «Ну, как я вижу, ты тоже не спишь», – возмутилась Женя. «Я всего лишь хотела переговорить насчет завтра». Сашеньке Озерову этим вечером хватило разговоров. Он устал и хотел спать. А еще сегодня был перебор в начальниках. Он не был обязан в этой жизни ни перед кем отчитываться. «Значит так», – очень резко сказал Сашенька. «Насчет завтра будем говорить завтра. Сейчас у меня еще дела. И да, тебя не касается, что делает здесь Марьяна. Может, мы ребенка качаем, а ты орешь, как подорванная. Все, до свидос». Женечка перевела взгляд на Марьяну. Та, не поворачивая головы, подняла в ее сторону руку с вытянутым средним пальцем. Дверь резко захлопнулась перед носом ошарашенной Жени. В этот момент ее в первый раз в жизни охватила паника.